для Наполеона. Он пережил страшные волнения. Усилия скрыть их совершенно разбили его. Покинув спальню Марии Луизы во время родов, он удалился к себе и принял ванну для успокоения нервов и отдыха. Императрица, испытывая жестокие боли, стонала, корчилась, издавала хриплые вопли и с испуганными глазами при виде щипцов в руках Дюбуа кричала, что она не позволит накладывать их, что она слышала приказание Наполеона пожертвовать ею ради спасения наследника. Это была неправда. Наполеон, как известно читателю, в страстном порыве крикнул Дюбуа, предупреждавшего его о трудностях предстоящего разрешения: «Прежде всего спасайте мать!» Но Мария Луиза в своих мучениях с ненавистью смотрела на кабинет мужа. Можно сказать, что эта пытка материнством повлияла на ее чувства к нему. Наполеон, и прежде нелюбимый ею, представлявшийся ее напуганному воображению скверным и злым чудовищем, а вдобавок грубым человеком, в этот момент, когда ее чувства были возбуждены до крайних пределов, а душа терзалась, как и тело, сделался для нее тайным предметом отвращения и вражды. Что же касается ребенка, причинившего ей эти нестерпимые боли, то она никогда не любила его. Этот несчастный, вся жизнь которого была лишь кратковременной весной, безотрадной, как ненавистная осень, был обречен прозябать сиротой при живом отце и живой матери. Войны, необходимо защищать Францию, охваченную вражеским нашествием, плен и медленная агония на отдаленном острове, помешали отцу нежить и холить желанного сына, а Марию Луизу удерживал при себе граф Нейперк, и ей предстояло иметь других детей, нуждавшихся в материнской ласке. Перед наложением щипцов снова послали за Наполеоном. Успокоившись, преодолевший душевные муки, он присутствовал при операции от начала и до конца. Он склонился к императрице, которая обливалась потом и вся трепетала среди прерывистых рыданий, запыхавшаяся, терпевшая настоящую пытку. Император держал ее за голову и потихоньку прикасался губами к ее лбу, чтобы запечатлеть на нем нежный, боязливый поцелуй. Он нашептывал ей слова любви, которые она не могла слышать и которые были не в состоянии ни растрогать, ни ободрить ее, не придать ей терпения и энергии, столь важных в такой критический момент. Акушер, между тем, начал вводить щипцы. Ребенок шел ногами. Требовалось освободить голову. Жуткое безмолвие царило в спальне, где, кроме императора и Дюбуа, находились де Монтескью, сиделка императрицы, герцогиня Монтебелла, первая статсдама и де Лукай, дежурная в тот день во дворце, государственный канцлер Камбосерес, Бертье, принц Нёшательский, двое последних были вызваны в качестве свидетелей. С улицы доносился шум, напоминавший рев моря. Невнятный говор толпы усиливался от ожидания. По городу распространилась весть, что муки императрицы возрастают, что роды опасны. Присутствующие молчали из боязни увеличить боли матери и тревогу императора. Наконец Дюбуа, долгое время стоявший согнувшись,